Постараюсь поменьше хромать. Болит вполне терпимо, а когда сижу, так и вовсе забываю. Приехали быстро, не хотелось даже вылезать. Семен, спасибо, если не будет срочных вызовов, то машина нужна будет в 15 часов. Как скажете, товарищ старший майор, разрешите отбыть, надо заправиться. Давай, спасибо еще раз. Отдохни пока. Мы вошли в подъезд и стали подниматься по лестнице. Навстречу нам уже неслись ураганом крики и писки. У каждого на шее повисли наши маленькие сокровища. Следом показалась супруга Истомина, державшая за руку мою младшенькую. Прижав к себе одной рукой Танюшку, я подхватил второй Анечку и тоже прижал к себе. «Папка, а у тебя теперь рука не болит?» – спросила Танюшка. Из глаз у меня выступили слезы, и я поплыл. «Как же это хорошо вернуться, пусть пока и не насовсем. Дети, что может быть прекрасней?» Целуя по очереди девчонок, я не знал, что сказать. «Нет, не болит, дочка, с вами у меня ничего не болит. А костыль зачем? Тебя опять фашисты ранили. Давай мы тебя пожалеем», и девчонки прижались еще сильнее. А я никак не мог удержать слезы. Истомин позвал в квартиру, тут-то и начались чудеса. «Александр Петрович, вы вроде в другой квартире жили», — удивился я, когда Истомин повел меня к другой двери. «Там и живем, а это твоя. Или есть возражения?» Я реально завис. «Как моя? Откуда, товарищ? Сейчас как дам», — поднял руку Истомин, — «твоим же костылем по голове». «Александр Петрович, как это, за какие? Это у вас там, при демократах, было за какие и за сколько? У нас, по заслугам. А они у тебя, будь здоров». «Александр Петрович, я даже не мечтал, я и вправду не мечтал. Были мысли, конечно, что неплохо бы в Питере после войны осесть, но только мысли. Вот и принимай гостей. Парни оклемаются, справим новоселье». Когда сидели за обедом, я поинтересовался: «А чья квартира-то? Я же сказал, ты чего, жираф, что ли?» Припомнил мне мои же слова Петрович. «Да я понял, что теперь моя. До меня-то чья была? А, жила тут семья, из заводских. В эвакуации убыли, в Свердловск, да там и остались. Квартира была роскошная. Три огромные комнаты, небольшая кухня, длинный коридор, в котором хоть в футбол играй. Эх, вернусь после войны, ремонт забахаю. В лучших традициях того». «Серега», — зло посмотрел на меня Истомин. Я осекся, заговорился под впечатлением. «Пап, пойдем, мы тебе комнаты покажем», — позвала меня Танюша. «Пойдемте, вы как тут, уже присмотрели себе гнездо?» «Да, нам понравилась вон та комната», — девочка повела меня за руку в дальнюю комнату. «Хороший вид из окна, правда, на север, темновато. Ну, ничего, я им тут такой ремонт заделаю, тут о таком еще не слышали. И мебели наделаю сам, фанера есть, обклеим шпоном и будет как в лучших домах». Когда Петрович позвал меня собираться, я офигел, как быстро летит время. Только приехали, а уже 3 часа прошло. «Куда сейчас?» — спросил я, натягивая сапоги. «Увидишь», — коротко ответил Истомин. У подъезда ждал хорь-водила, стоял в сторонке и смолил папиросу. «Семен, помнишь, куда ехать?» — обратился к нему Петрович. «Так точно, товарищ старший майор. Поехали, залезай, давай, это он уже мне». Я залез внутрь этого чуда на колесах, пристроил рядом третью ногу. Когда выезжали из города и остановились на пропускном посту, я удивленно посмотрел на Истомина. «Мы за город». «Да, сейчас с отпоста отъедем, нужно вытащить кое-что из багажника». «Семен, остановишь, где потише?» «Хорошо, товарищ старший майор». Остановившись через пару километров, мы вылезли из машины и пошли к багажнику. Когда водила открыл его, я остолбенел. «Ни хрена себе арсенал», — почесал я лоб, сдвинув фуражку на затылок. «Ну тебя к черту, с твоим везением. Я теперь без этого из города не выезжаю», — махнул рукой на содержимое багажного отсека Истомин. А в багажнике лежали 3 ППС, запасные магазины, два цинка патронов, гранаты в подсумках, вон в том мешке, ткнул пальцем в угол багажника Петрович, пистолеты, ты вроде бы от немецкого не отказывался раньше. Да ни за что, ответил я, доставая люгер и проверяя магазин, бери его, ППС и пару гранат в машину, товарищ старший майор, мы куда едем-то, воевать, офигел я, смотря, как Истомин да и Семен тоже снаряжают оружие. Да часть одну надо проинспектировать, но постреливай там. Передавая близко, всяк может получиться, загадочно произнес Петрович. Тем более не понимаю, почему вы без охраны. Да не суетись ты, проскочим. Тут везде посты наши, оружие так, для самоуспокоения. Петрович совсем страх потерял. А если диверсы опять вылезут? Надо глядеть в оба. А нахрена мы на такой машине поперлись на передовую? Взяли бы полуторку. Так нужно, говорю тебе, все здесь нормально. И вообще, замучил уже вопросами. Я примолк, не обманул, доехали и, правда, спокойно. Только три раза документы проверяли. Посты грамотно замаскированы. Вроде нет никого, как вдруг встает на дороге человек с жезлом, гаишник типа, и к обочине показывает. А ехали мы, как оказалось, в ту часть, которую покинули ранеными несколько дней назад. Когда сообразил, мысли в голове завертелись. Едва машина остановилась, бросился вон из нее, забыв про костыль. Эй, жених хренов, ногу забыл. Смеясь, прокричал мне вслед Петрович, но я уже не слушал его. Из палатки с красным крестом вышла та, о которой думаю все время. Я летел как на крыльях, навстречу своему счастью. Вернулся. Радостно завопила Светланка, как только увидела меня. Я же обещал, хватая свою ненаглядную и поднимая в воздух, ответил я. Правда, пришлось тут же ставить на место, в боку прострелило острой болью. Видимо, лицо у меня было еще то, так как Светик, помрачнев, принялась меня осматривать. Вот, товарищ санинструктор, принимайте больного, раздался за спиной голос Истомина. Здравия желаю, товарищ старший майор, бодро отрапортовала Света. И тебе не хворать. Скажи, красавица, девочка из Ленинграда прибыла уже, новенькая. Да, вчера приехала. А что, иди, собирайся, на новое место службы едешь, ответил Петрович. Пойду с вашим грозным эскулапом поговорю. Петрович отправился к палаткам, а мы стояли и смотрели друг на друга во все глаза. «Куда это меня, ты знаешь?» – спросила Света, прерывая молчание. «Понятия не имею, он ничего мне не говорил», – смущенно ответил я. «Пойду собирать вещи, хотя какие там вещи?» Девушка вернулась через 10 минут с небольшим узелком стиранных вещей. Почти следом за ней появился и Истомин с военврачом второго ранга. «Так значит, забирайте у нас лучшую сестру», – услышал я его слова. «Так точно», — ответил Истомин. «А, вон это кто примчался», — указывая на меня, — продолжал врач. Ромео вернулся. Я смущенно опустил голову, пряча взгляд. Светланка также стояла с поникшей головой. «Поезжайте, дети, будьте счастливы и берегите друг друга», — закончил доктор свой монолог, отдал честь и, повернувшись, зашагал обратно в палатку. «Давайте в машину». «Возвращаться пора», – нетерпеливо проговорил Истомин. «Сережка, куда мы?» Садясь в машину, пролепетала Света. «Поехали, по дороге все расскажу», – вместо меня ответил Петрович. Я лишь пожал плечами. «Итак, лейтенант Новиков, серьезные ли у тебя намерения в отношении санинструктора Светланы?» «Конечно, и вы это прекрасно знаете», – кивнул я в ответ. «Светлана, а у вас?» Продолжал Истомин изображать попа в церкви. «Да», — чуть слышно ответила девушка, не поднимая головы. «Ну и замечательно. А везу я тебя, Светланка, в Ленинград. Там мы вас распишем и вперед, принимайтесь за создание новой ячейки общества». Возражение. Девушка хотела что-то ответить, но не решилась. Подняв глаза, пристально посмотрела в мои. «Ты серьезно?» «Да», — утвердительно качнул головой я. «Доехали обратно еще быстрее, так как уже не было таких придирчивых проверок. Когда подъехали к дому Истомина, а теперь и моему тоже, Света спросила: «Ты здесь живешь?» «Да, вам дали квартиру заочно, но в ЗАГС вы пойти обязаны как можно раньше. Не будем затягивать, чтобы не создавать излишнего любопытства. Завтра поедем и зарегистрируем ваш брак. Согласны?» «Так точно», — хором ответил мы. «Ну, а сейчас пойдем знакомиться», — хитро прищурил один глаз Петрович. «Товарищ старший майор, вы бы хоть меня предупредили. Я даже не знаю, как начать», — обиженно произнес я. «Нет, я был обеими руками за, но вот так сразу, вдруг Светланка не захочет. А чего тут знать? Света, как вы относитесь к детям?» Светка покраснела и удивленно вытаращила глаза, переводя взгляд с меня на Истомина. «Хорошо, а к каким детям?» — чуть растерянно спросила в свою очередь она. «Тут такое дело, Светик, у меня дети есть», — запинаясь, сказал я. «Ты женат?» — с каким-то испугом в голосе воскликнула Светлана. «Да нет, и не был». «Да хватит мямлить уже, что ты как барышня», — издевательским голосом произнес Истомин. «Светлана, Сергей зимой удочерил двух девчонок. Родители у них погибли, девочки медленно умирали от голода и холода. Товарищ старший майор», — рявкнул уже я, — «хватит уже из меня святошу делать. Ничего особенного я не сделал, так получилось. Свет, я не мог их оставить, понимаешь?» Девушка прижалась ко мне всем телом и прошептала: «Молодец, я сразу поняла, когда только увидела тебя, что ты хороший человек. Товарищ старший майор, куда идти?» Светланка повернула голову к Истомину. «Ага, знала бы она, какой я хороший в немецком тылу, наверное, и на пушечный выстрел не подпустила бы. Вот это правильно, пойдем, дочка, нам наверх», — ответил мягко, по-отечески Петрович. Войдя в квартиру, чуть не упал от того, что на мне разом повисли две моих красотки. Но увидев нового человека, девчонки несколько смутились. «Папа, а это кто?» — спросила Танюшка. «Эту девушку я очень люблю. Мы хотим пожениться», — вот так прямо и сказал, вызвав удивление не только у дочек, но и у Светланы. «Значит, вы будете нашей мамой», — продолжила Таня. «Да, если вы с сестренкой не против. Если папа вас любит, значит, вы хорошая. Папа у нас добрый, мы его очень любим. Я уже говорил раньше, что старшая у меня умна не по годам, а уж на язык остра. Давайте знакомиться, меня Светланой зовут, а как вас?» — взяв за руку Таню, спросила Света. «Меня Таня, а сестренку Аня. Мне осенью 7 будет, а Ане исполнилось 3, бодро отвечала Танюша. «Вот и познакомились, будем дружить». «Будем», — кивнула головой старшая. «Может, покажете мне свою комнату?» «Пойдемте, мы вам все покажем. У нас такая огромная комната. Вот увидите». «Пойдемте, девчата, только зовите меня просто Светой», — договорились. Девчата в ответ кивнули и протянули руки. Когда вся моя женская сборная исчезла где-то в комнатах, Истомин позвал меня на кухню. «Теперь слушай сюда. Завтра у вас бракосочетание, парней будешь звать. Конечно, они же, как братья мне. Каждый имеет право присутствовать, только Зимин еще в Лешке. Некрасиво получится. Слушай, все гулянки все равно только после победы. У вас просто запись, свадьбу устроим позже». «Ясно, я тогда в госпиталь рвану сейчас, парней предупрежу. Нас Семен отвезет, у меня, если забыл, тоже процедуры, и супруга о них не знает. Саша». Как по заказу услышали мы голос супруги Петровича. «Елки-палки, я же твою-то не предупредил», — вытаращил в ужасе глаза Петрович. В кухню влетел Тайфун. «Почему ты скрываешь от меня ранение? Ты совсем сдурел, что ли? Только супруга Истомина могла так с ним разговаривать. Аленка, да перестань ты кричать, не хотел, чтобы ты волновалась. Не хотел он, а я думаю, чего это ты все к ноге тянешься и вздрагиваешь каждый раз, когда дочь к тебе на шею прыгает. Да все нормально, котенок, все уже заживает», — успокаивающим голосом произнес Петрович. сильно болит. Присела перед ним супруга. Говорю же, проходит уже. Недельку еще уколы поделают и все. Так ты сколько уже в городе? Да неделю почти. Как ходить начал, так и вырвался к вам. Ты как всегда в своем репертуаре. Супруга хотела выйти с кухни, но повернувшись, наткнулась на мою любимую. Простите, пожалуйста, я не знала. Виновато опустив глаза, проговорила девушка. Да я сам виноват, Аленка, прости, больше ничего от тебя скрывать не буду. Кстати, возьмешь завтра с собой на работу Светланку, она тоже учитель, наверняка требуется, заключил Истомин. Правда, что ли? Отлично, Свет, ты на каких классах работала? В начальных, у маленьких. Только я ведь мало совсем работала, училась только, чтобы практики набраться, устроилась в школу. Как раз то, что нужно. Мы уже месяц не можем найти учителя первоклашкам. Детей становится все больше, школы в основном все разрушены, нашу восстановили, а учителей не хватает. Согласна. Ой, конечно, а как же образование? Ничего, пока начнешь работать, посмотрим на тебя, если все будет хорошо, доучишься потом. Сереж, ты не против? Повернулась ко мне девушка. Я. Уставился я на Светланку. С чего бы мне против быть? Да и нашей старшенькой учиться пора. А детский сад работает какой-нибудь? Спросила у Алены моя будущая супруга. Прямо при школе пока. Места всем хватает. Вообще все отлично, вставил я. Обе вместе будут. Дамы, мы сейчас вас составим. Нам в госпиталь нужно, на процедуры. Да и не отпускают нас пока домой-то. Александр Петрович, если добудете лекарства, я сама вам уколы поделаю, вы же знаете, где я служила. Сегодня все у доктора узнаю, если разрешит, то с удовольствием, закончил Истомин. Мы покинули всех наших девушек, пообещав вернуться как можно скорее. Отпустить нас на волю доктора решили с утра. Вечер провели в разговорах о предстоящем походе в ЗАГС. Ну, командир, ты и снайпер. Прямо на задании умудрился жену найти, восклицал Мурат. Как будто я специально ее искал, так уж вышло. Встретил частичку себя, вот и сложилось. А вообще, я и вам того же желаю. Правильно, а то кончится война, всех девок расхватают. Пока искать будешь, самому и не хватит, подал голос Костя Иванов. Кто про что, а этот все про баб, сказал Вано, и все дружно заржали. Я тебя обрадую, в каком-то смысле. На фронте гибнут в первую очередь кто? Спросил Истомин. Кто? Повторил вместо ответа Костя. Да мужики погибают. Вот кто? Многозначительно поднял руку вверх Истомин. А, кивнул, понимая, Костя. Вот тебе и а. Баб после войны столько будет, еще не искать, а выбирать сможешь. Хотя грустно все это, заключил Истомин. Как-то я с этой стороны не смотрел. Да хватит вам о бабах. Скажи, командир, банкет будет? Снова заговорил Мурат. Нет, Мурат, праздники подождут. Доживем до победы, тогда и погуляем. Точно, покачал головой Истомин. Нас с Петровичем отпустили на утро домой, дав указания по приему лекарств. Лекарства в ампулах Истомин сразу завез домой и отбыл в управление. Я остался с будущей женой и детьми ждать его возвращения. Петрович появился в 11 часов, принеся какой-то большой сверток. «Готовы?» – спросил он с порога. «Девчата собираются. Я так всегда готов». «Да нет, не совсем еще», – важно произнес Истомин. «Держи, переоденься, а то выглядишь как босяк». Я взял из рук старшего майора сверток и, развернув, ахнул. «Где же вы взяли сие великолепие? Места надо знать. Форма не твоя, но все знаки и даже ордена совпадают. Лейтенант госбезопасности должен выглядеть подобающе». Я развернул принесенную одежду, да, красивая зараза. Одни звезды в петлицах и щит с мечом чего значит. На новой форме рот войск обозначили маленьким значком. У нас, приписанных к госбезопасности, это щит и меч. Красота. Быстренько переодевшись, разгладил складки. Сапоги уже были вычищены и блестели. Надев фуражку, заглянул в зеркало. «Хорош, вояка», — заметил Истомин. В этот момент в комнату вошла моя будущая супруга. «Какой ты красивый, а у меня и платьев нет», — сокрушенно заметила Светлана. «О форме не хочу идти». «Светочка, так это тоже не проблема. Вы с моей Аленкой почти одинаковые. Пойдем к нам, подберем тебе что-нибудь. Просто не успеть уже что-то купить. А ваша супруга», — замялась Светлана, — «не станет возражать». «С чего бы это?» — раздался голос Аленки, входившей в комнату. «Держи, я за платьем и ходила». Алена протянула Светланке красивое бежевое платье. «Оно новое, ни разу не успела надеть, мне Саша его перед самой войной подарил. Тут, как ты сама помнишь, не до платьев было. Ой, спасибо огромное, какое оно красивое!» — воскликнула Светланка и бросилась в другую комнату переодеваться. Когда она вернулась, ее было не узнать. Уложив волосы в пучок, закрепив заколкой, она открыла шею. «Как же я люблю, когда у женщины открыта шея. Это подчеркивает всю прелесть фигуры». Платье было настолько по фигуре, что казалось, сшито прямо по ней. На ногах были надеты аккуратные белые туфельки, на маленьком каблучке. «Я готова», — сказала она и опустила взгляд. «Вы очень красивы, вам идет этот цвет», — заключил Истомин. «Эй, жених, чего молчишь?» «Я не мог вымолвить ни слова, да и не хотел. Я просто съедал глазами мою красавицу. Как же она хороша!» «Да, из-за войны уж забыл, как женщины выглядят не в форме, а вот так, в красивом легком платьице. Лейтенант, ты чего, оглох или дар речи потерял? Улет, вылетело у меня. Чего?» Уставились на меня женщины. «Да, бывает у него, девчата, не обращайте внимания, ляпнет иногда такое, что сам не поймет», — вступился Истомин и сделал мне страшные глаза. «Ты просто красавица», — протянул я. «Идем уже, красавцы». Истомин посмотрел на часы, осталось 15 минут. «Серег, твои коллеги-то где?» «Так я им сказал, чтобы прямо к ЗАГСу шли, недалеко ведь», — ответил я. В машине мы прижались друг к другу и почти всю дорогу молчали. Только остановившись у дверей ЗАГСа, я все-таки задал вопрос, ответ на который меня интересовал. «Свет, а я не перегнул. В смысле, не тороплю тебя, ведь ты же меня совсем не знаешь. Я знаю одно, что мой будущий муж – хороший человек, отличный командир и храбрый солдат. Сережа, да, мы мало знаем друг друга, но женское сердце не обманешь. Я вижу тебя, вижу твои поступки. И главное, мне так хорошо, когда ты рядом», — прошептала она мне в ухо, и от этого ответа я даже покраснел. «Вот именно, когда рядом. Скажут завтра к немцам и...» «Скажешь тоже», — опуская глаза, пробубнил я. «Ты сам-то не ошибся», — улыбаясь и хитро прищурив глаза, спросила Света. «Нет, однозначно. Как только увидел, нет. Как только я услышал твой чудный голос, я влюбился в тебя. Вот, черт, понес. Идем уже», — подтолкнул меня к двери Истомин. Вся церемония была очень быстрой. Едва ли заняла четверть часа. На выходе нас встретили мои орлы. Осыпая комплиментами Светлану и подмигивая мне, ребята наперебой вручали нам букеты цветов. «Спасибо всем, что пришли, поддержали. Ребята, я, правда, очень рад, что вы все пришли. Поедем сейчас к нам домой, пообедаем, ну и немного отметим». «Как уж без этого», — влез Истомин. Парни весело захохотали и полезли в полуторку, на которой прибыли, за рулем которой восседал наш бессменный Михалыч. Дома быстренько собрали стол, Истомин и об этом позаботился. Конечно, икры и ананасов не было, но за неимением гербовой пишем на простой. Сидели до вечера, все весело общались друг с другом, жаль, Зимина не было. Сане хоть и было лучше, но ходить он сможет не скоро. Истомин порадовал, сказал, что у нас всех медовый месяц. «Александр Петрович, а как же, ведь война идет?» — робко спросил я. «Да уж, идет», — кивнул Петрович, «но у вас слаженная группа. Половине из вас необходимо продолжить лечение, не говоря уж о том, что кое-кто и вовсе еще не на ногах. У меня приказ генерального комиссара не задействовать вашу группу до полного восстановления или до особого указания. Ясно. Так точно. Хором рявкнули все присутствующие. Товарищ старший майор, можно вопрос? Встал из-за стола Вано. Слушаю. Как там на фронте? А то лежим в госпитале, раненых к нам почти не привозят. Говорят, мы в каком-то особенном лежим. Кто говорит? С интересом, вопросом на вопрос ответил Петрович. Ну, протянул Вано, разные люди. В принципе, правы люди. Вы находитесь в госпитале для сотрудников НКВД. Также в этот госпиталь попадают люди, чье общение с другими бойцами Красной Армии нежелательно. Ввиду того, что знаете больно много, Истомин сделал какой-то странный жест рукой. Понял, Вано, спросил я. Будешь болтать, спрячут еще дальше. Я разве болтаю? Обиженно произнес Вано. Не злитесь, такой уж приказ командования, вы, ребята, давно стали одними из тех, кто решает очень серьезные задачи. Товарищ старший майор, а гулять по городу можно? Вдруг прорезался голос деда. Пока нет, уж извините, отрицательно покачал головой Петрович. Гулять только во дворе госпиталя. Так там же нет двора-то, метров 10 и забор. Удивленно продолжал дед. Вот поправитесь, устрою вам экскурсию. Если честно, сам мечтаю посмотреть, как идут работы по восстановлению города. А пока, Истомин не стал продолжать и, подняв стопку, произнес следующее. Сережа, Светлана, вы сделали серьезный шаг в своей жизни. Главное, что это нужный шаг. Война, к сожалению, забирает и забирает жизни. Надеюсь, что вы будете создавать. Горько, ребята, воскликнул Истомин. Все чокнулись и выпили. Мне Петрович опять откуда-то припер отличной минералки. Как оказалось, не мне одному, Светланка тоже заявила о том, что совсем не пьет спиртного, поэтому мы вместе налегали на водичку. День закончился чудненько, почти не напились. Света отправила гостинцев в госпиталь Зимину, может, поест. Парни отчалили часов в 10 вечера, причем Истомину пришлось их сопровождать, чтобы патруль не забрал. В Ленинграде, как и в других городах, действовал комендантский час. Примерно через неделю я все-таки уломал Истомина на прогулку по городу. Да он и сам хотел, с удовольствием повел нас со Светланой. Отправились всем выводком. Истомин с женой и дочерью и мы с обеими девчонками. Время провели, просто восхитительно. Петрович, казалось, знал всю историю города, от самого Петра Первого. Рассказывать он умеет. Мы со Светланкой слушали его, раскрыв рты. Жена хоть и была коренной ленинградкой, но то, что рассказывал Петрович, было достойно хорошего историка. Саня Зимин оклемался через 3 недели с момента прибытия в госпиталь. Причем врачи реально боролись за его жизнь зубами. После разговора с его врачом остался доволен. Обещают, что встанет на ноги через недельку, по крайней мере, должен. Мы занимались все это время разной фигней. Проводили инспекции на предприятиях, это Истомин подсуропил. У него-то несколько другая работа. У нас он просто как куратор, задания с недавнего времени нам поступают из ведомства товарища Судоплатова. Он, кстати, чуть не каждый день звонит, интересуется у Петровича, когда группа будет готова. Работы-то не початый край. А Истомин решил, что не отпустит нас до тех пор, пока последний полностью не встанет на ноги. Наверное, это правильно. Я, кстати, уже в полном порядке, да в принципе и остальные тоже, только Зимин еще ходить заново учится. Без посторонней помощи ему пока трудновато. В семье все хорошо, девчонки мои подружились. Конечно, мамы они Светланку называть не спешат, да никто и не ждет этого. Мне лично хватает и того, что хотя бы они просто ладят. С младшенькой Света вообще быстро подружилась. Возраст-то совсем маленький, привыкнет. Много времени провожу с ними, и Истомин не противится. Наоборот, сам с семьей видится каждый день. пользуется возможностью, мало ли как сложится, когда еще выпадет такая возможность. Беда пришла, как всегда, нежданно. В городе был застрелен командующий одной из армий. Застрелен снайпером. Судя по тому, что нигде на выходе из города стрелок не попался, решили, что у него еще есть цели. Истомин привлек на поиски нас. Нашего генерала вызвали в наркомат, причем вместе со мной. Там товарищ Жуков, собственной персоной, потребовал решить эту проблему. Да еще и обвинил нас, дескать, начали охоту за немецкими генералами в их тылах. Получите ответ. А ему, Жукову, это никуда не уперлось. Как хотите, но чтобы через 3 дня был результат. Эти хреновые диверсанты срывают мне сроки наступления. Уже 2-го убрали. Ругался Георгий Константинович. Как, еще кого-то? Удивленно спросил Истомин. Мне не сообщали. Именно. Сегодня утром был застрелен снайпером командующий 21-й армии. Отбыл с утра в войска, а на КПП на въезде в город его и шлепнули. Мне с этим генералом предстояло начинать операцию. Не находите странным, что это уже 2-й из тех, кто должен сыграть важную роль в предстоящем наступлении всей группы войск Ленинградского фронта. Товарищ Жуков, где-то течет, причем довольно сильно, заметил Петрович. А то я сам не знаю. Грубо обронил Жуков и добавил пару непечатных высказываний в адрес чьей-то матери. «Кто еще сегодня был у вас на совещании?» Вновь заговорил Истомин, не отвечая на грубость командующего фронтом. Петрович уже включил следака. «Нас было 5, во всех я уверен, но был один из ваших, да-да, именно из ваших. Я его и видел-то раньше 2 раз, остальные тоже разъехались. Нет, как раз все тут, еще не все вопросы уладили, кроме покойного и вашего безопасника». «Товарищ, командующий фронтом, кому, куда и когда нужно ехать?» Продолжал гнуть свою линию дознания Истомин. «Тот, что погиб, отправился раньше всех, получил указания и убыл. Ему ехать дальше всех было. Георгий Константинович, кто должен был ехать следующим, или они в произвольном порядке убывают?» Петрович уже чего-то надумал. «Командарм 4-й танковой, а что?» «Мы тут совещаемся уже сутки», – недоуменно посмотрел на Истомина Жуков. Видно было, Георгий Константинович очень не любит такие расспросы. «Товарищ командующий фронтом, разрешите отлучиться. Мы сейчас решим кое-что, а потом надо будет отправлять командарма. Попробуем устранить этих говнюков. Это тебе не лотерейный билет, чтобы его пробовать», – набычился Жуков. «Серег, выйдем». Махнул мне рукой Истомин, не обращая внимания на слова командующего фронтом. В коридоре мы тихо обсудили предстоящую работу. Я решил выехать вперед, для проверки местности, без сопровождения и маскировки. В принципе, все наше барахло лежало в кузове нашей полуторки. Поехали вдвоем с Муратом, ну и Михалыч за водителя. Маршрут движения командарма мы узнали у его водилы. Ну, чего высмотрел? Спросил я казаха, когда мы доехали до КПП. Ну, если эти шустрики будут опять работать в городе, то лучше места, чем сам КПП, не найти. Место позволяет, машина будет стоять неподвижно, стреляй не хочу, ответил Мурат. Тоже так считаю. Теперь другой вопрос. Откуда бы стал стрелять ты? Я обвел глазами пейзаж вокруг. До крайних домов 700 метров. Это должен быть хороший стрелок, если отважится. Ну, мы-то с тобой стреляли, почему у немцев такого не может быть? Да не в том дело, риск большой. У домов солдат полно, как он уходить будет? Логично, задумчиво произнес я. Надо думать, Мурат, времени нет совсем. Смотри, Серег, один ракурс точно отпадает. Стрелять он будет сверху, потому как у КПП местность понижается, снизу не достать. Поэтому 2 дома, тот, что стоит торцом, 2-этажный, имеет только чердачное окно, а вот 2-й. Понял тебя. Значит так, я лягу рядом с КПП, ты 200 метров ближе к домам. Я беру чердак, чутье, понимаешь ли, идет, хотя и я думаю, что чердак, Вон за домом как раз рощица начинается, свалить можно довольно легко. Ага, а если еще у него веревка будет, то и быстро, заметил я. Чего, ребят в рощу отправим? Посмотрел на меня Мурат. Давай, Михалыч. Стукнул я кулаком по кабине. Здесь я, тут же отозвался водила. У, нарушитель устава. Давай в сторону от КПП, вон к тем кустикам. Я сойду. Понял, товарищ лейтенант. Михалыч тронул машину, забирая левее. Рядом с кустами, откуда дом был почти не виден, я спрыгнул, подхватив все свои причиндалы. Винчестер у меня в сборе, Сидор, со специально сшитыми мешочками для патронов и прочей мелочевкой. Растворившись в кустах, услышал, как Михалыч отъехал. Казаху я наказал ехать другой дорогой, чтобы не смогли заметить недостающего пассажира, меня, то есть. Поставив винтовку, оглядел прицел, настройки и вогнал 3 патрона в приемник. «Вот и тебе работа подоспела», — разговаривал я с винтовкой. Достал грим, слегка намазал рожу, времени для полного макияжа не было. Закончив приготовление, двинул кустами в сторону КПП, стараясь оставаться невидимым. В одном месте остановился, присел, глянул в бинокль. «Отлично, ракурс хороший, чердак чуть сбоку, мою оптику, если бликанет, стрелок не увидит». Здесь и прилягу. Расстелил дождевик, прихваченный специально, улегся. Дом стоит торцом, но часть стены, обращенная к роще, мне видна. Если этот безобразник надумает свалить, я его увижу. Время текло медленно. Когда показалась машина командарма, я влип в прицел. Поймав окно, вгляделся, только бы не прозевать. После проверки документов автомобиль командарма 4-й танковой благополучно уехал, а я лежал как оплеванный. Так, что-то не то. Пролежав еще 5 минут, поднялся, и тут же на меня напоролся Мурат. «О, а я тебя ищу», — воскликнул он. «Чего за дела? А я знаю. Фигня какая-то. Где-то не додумали». «Стоп, Мурат, а если это приманка?» «Бегом к машине». Не объясняя казаху свои догадки, я помчался галопом через кусты. Еще издали прокричал Михалычу: «Заводи шарманку, бегом!» Ребята, не успев усесться в кузове, попадали на пол, Михалыч тронул как на пожар. Я постучал по кабине. «Михалыч, в управлении пулей, только бы успеть!» У дверей выпрыгнул из кузова на ходу. Черт, в бочине прострелило аж до слез. Едва зайдя в большой дом, столкнулся с группой командиров с большими звездами в петлицах. Увидев среди них Истомина, заорал: «Товарищ старший майор, никому не выходить!» Я широко расставил руки в стороны. Бойцы охраны тут же отсекли меня от всей этой оравы начальников. «Конечно, я как пугало выгляжу. Ты чего, сдурел, что ли?» Покрутил пальцем у виска Петрович. «Хуже, 5 минут дайте», ответил я. «Товарищи командиры, в целях обеспечения безопасности прошу не выходить из здания, подождите, пожалуйста, прямо здесь», повернувшись к начальству, проговорил Истомин. Жуков махнул рукой и повернулся к кому-то из командиров, что-то говоря и жестикулируя. «Ну, чего у тебя, говори уже», прошипел Истомин, когда мы отошли в сторону. «Охота идет не на командармов, а на кого? Убивают-то их», заметил Петрович. «Это так, но это приманка. Помните, Жуков сказал, что ГБшник ушел раньше всех, и он был в курсе того, что собрана группа для поиска стрелков. Наверное, группу решили собрать после гибели первого. Вот, второго убрали специально, чтобы заставить нас уйти отсюда. Кто же цель, неужели? Куда? Держите его!» Закричал я во весь голос. «Куда там?» Жукову надоело стоять и ждать, он решительно рванул на улицу. От меня до входных дверей было 5 метров. Как я их пролетел, сам не понял, но настиг командующего фронтом вовремя. Выстрел раздался в тот момент, когда Георгий Константинович вышел на улицу. Я бросился ему на спину буквально в последний момент, накрывая его собой, не успел даже подумать. Тело встряхнуло, и что-то сильно ударило в спину. Ударом пули меня не откинуло, а еще больше пригвоздила к телу будущего маршала Победы. Когда я попытался поднять голову, вокруг уже стояли плотным кольцом солдаты из охраны. Кто-то стрелял из Судаева. Меня подняли бережно. Что же это? Опять меня убивали без моего согласия. Перед тем, как вырубиться, увидел, как, прикрывая телами, увели Жукова обратно в здание. Потом наступила привычная уже темнота. Глаза я открыл довольно легко. О, опять госпиталь, уже узнаю обстановку. Ага, меня ведь опять подстрелили. Точно, черт, как в туалет-то хочется. Попробовал слезть с кровати, получилось. Зашибись, вроде стою, сказал сам себе. Наклонился и увидел под кроватью утку. Ну, лень бежать искать клозет. Сделал дело, попробовал покрутиться. Нормально, только спину ломит. Это что такое? Раздался чей-то командный говор. Подняв глаза, увидел военврача, стоящего в дверях. Да я, это, ну-ка живо в постель, ишь чего удумал. Сердито произнес военврач. Товарищ военврач, так я в норме вроде бы. Вот именно, что вроде. Вы же ранены. А куда, док? Я уставился на доктора. В спину, касательное. В принципе, я образно выразился про ранение. Как это? Не знаете, жив я или уже нет? Нет, не то, помотал головой доктор. Вам фляжка жизнь спасла, и магазин от автомата. Вот он, на тумбочке у вас лежит. Доктор указал на мятый, искореженный магазин для ППС. С краю было примято больше и что-то блестело. Пуля там, прошла через флягу в сидоре и застряла, дальше не прошла, в рубашке родился. Торжественно заявил доктор. Ага, только рубашка скоро перестанет работать. Да уж, посмотрел я на твои отметки. Помотала тебя, сынок, врач покачал головой. Доктор, так если ничего важного не задето, может я того, домой пойду. Ну, уж нет. Сегодня полежишь, завтра, если все нормально будет, уйдешь. Хорошо, полежу. Только вот, я замялся. Что-то нужно. Позову сестру, она поможет. Врач повернулся и широким шагом вышел из палаты. Вот как значит, опять меня кто-то сберег. Интересно, узнать бы, что там со стрелком, додумать не успел. Дверь в палату открылась, и появился Мурат. Здорово, командир, живой. «Значит?» — с неподдельной радостью спросил он. «Да как видишь, Мурат, чего там было-то?» «Жуков цел». Командующий слегка охренел, прошептал мне на ухо казах. «Этих взять не удалось. Неужели ушли?» — растерянно спросил я. «Да нет, солдаты были рядом, поднялись в квартиру. Короче, подорвали они себя. Сколько же их было?» «Двое стрелков», — так и Стомин сказал. «И этот ГБшник, про которого Жуков говорил, сукой оказался. Всех наглухо». «Так точно. Жуков приказал прочесать весь город, в поисках таких же деятелей. Чуть не полк солдат пригнали. Проверяют каждый дом, не знаю, целый месяц, наверное, уйдет. Ну, пусть теперь у маршала голова болит». «У какого маршала?» – удивленно спросил Мурат. «Думаю, что если Жуков провернет наступление удачно, то будет именно маршалом», — уклончиво сказал я. «Да уж, Георгий Константинович такую деятельность развил, не угонишься. А вам-то зачем гоняться? Так Истомин нас к нему приставил, дополнительной охраной, негласно. А как? Пришел мой черед удивляться. Ага, да он тебе сам расскажет. Истомин в смысле? Прийти должен скоро».